Глава 109. Хаджар с силой оттолкнул противника в сторону. Но даже всех его усилий хватило лишь на то, чтобы огромный мастер сделал всего два шага назад. Лезвие алебарды описало в воздухе полукруг. В небо взлетели каменные осколки, а порыв ветра едва ли не сдвинул Хаджара в сторону. Его и мастера теперь отделяла глубокая борозда, оставленная не техникой или ударом, а простым взмахом. За спиной стонал Неро. Рассеченный доспех цепкой хваткой бойцовской собаки впивался ему в грудь. Из раны текла кровь, и были видны кости. К нему, уже не разбирая дороги, бежала Сера. Она разбрасывала в сторону талисманы, и те, вспыхивая, порождали различных птиц. Те выклевывали глаза, выдирали глотки и буквально рвали на части орущих от страха и боли учеников. «Неро», — прошептала она, опускаясь на колени перед любовником. Убедившись в том, что о друге позаботятся, Хаджар полностью сосредоточился на противнике. Инстинкты подсказывали, что воина сильнее здесь не было. Собственно, как это часто бывает перед сражением двух лидеров, битва замерла. Солдаты и сектанты сформировали круг, в центре которого находились мастер и генерал. Черная алебарда покоилась за широкой спиной, а сектант спокойно почесывал огромное пузо. Хаджар же, приняв низкую стойку, напоминал собой готового к прыжку хищного зверя. Сцена чем-то напоминала голодного тигра, готового впиться клыками в серую кожу тучного слона. Но вместо того, чтобы испугаться, слон лениво поглядывал на своего противника и видел в нем не более чем способную укусить букашку. «Этим вечером песни будут петь обо мне», — мастер крутанул алебарду, выставив ее перед собой на манер копья. Хаджар ответил лишь тем, что бросился в выпаде, полном неудержимой ярости. Будто бы дракон, увидевший в небе столь желанную добычу. В том месте, где он стоял, ноги оставили неглубокую яму. Мгновение, и вот он уже с силой опускает клинок, окутанный призрачной энергией, на голову толстяку. В небо выстрелил фонтан искр, задрожала земля, а под ногами сражающихся разом развернул свое жерло почти метровый овраг. Мастер защитился от удара, который мог бы разрезать десяток закованных в латы воинов так просто, как если бы на него замахнулись простой мухобойкой. Не дрогнула алебарда, выставленная им перед собой, ни царапины не появилось на древке, куда пришелся удар. Грозно рыкнув, мастер слегка повернул корпусом и врезался плечом в грудь противнику. Из легких Хаджара разом выбило весь воздух. Описав дугу, он со всего маха ударился о кирпичную стену небольшого домика. Но сила удара была такова, что уже спустя несколько секунд, отплевываясь и хрипя, он выбирался из кирпичных и деревянных развалин. Если бы не техника усиления тела, его бы изломало тряпичной куклой. Благодаря тренировкам он лишь потирал грудь, где уже расплывалась черная гематома. «Крепкий», — уважительно кивнул мастер. «Тогда в полную силу». Он поднял алебарду над головой и с силой опустил ее к земле. Со стороны удар выглядел такой мощи, что был способен разрубить небеса и надломить горы. Волна черной энергии понеслась к Хаджару. Она вспарывала землю, крошила камень, в труху изламывала деревья. Солдаты и ученики использовали свои лучшие техники, чтобы просто защититься от исходившей от удара силы. И все же некоторые из них закашлялись кровью и упали на колени, не в силах противостоять алебарде. Хаджар, выбравшись из развалин, смотрел на то, как к нему приближается черная волна. Он чувствовал в ней саму смерть. «Спокойный ветер!» — он взмахнул клинком, и воздух вокруг закружился в спокойном танце. То, что выглядело как непоколебимая сила и мощь, не смогло коснуться и края одежд Хаджара. Закрутившись вокруг генерала черным вихрем, энергия растворилась в небе. Сам же Хаджар, будто весенний ветер, стелясь по земле, за мгновение сократил дистанцию. Взмахом птичьего крыла взметнулся его меч, рассекая правое запястье. Крупные капли крови побежали по смуглой коже. Мастер зарычал и сделал второй взмах. Вновь черная энергия молола и дробила камни, но не смогла задеть Хаджара. Люди заметили лишь легкое дуновение ветра и размытый туманный силуэт. Такой же, как если бы Хаджар был не из плоти, а брошенными в воду чернилами. Он внезапно материализовался с противоположной стороны от мастера. Очередной стальной отблеск, и вот уже левое запястье сектанта сверкает красной полосой. Мастер, потрясая своим молотообразным животом, рычал раненым бизоном. Раз за разом он отправлял в полет черные волны, постепенно превращающие площадку в вулканический кратер. Но как бы он ни старался, Хаджар был быстрее. Да, сила его меча многократно уступала алебарде, но какая разница, кто из них был сильнее? Алебарда не могла коснуться даже его одежд, а меч с каждым взмахом находил свою цель. И пусть он оставлял лишь царапины, но и их было достаточно, чтобы однажды свалить великана. Люди смотрели на то, как размытый силуэт кружил вокруг мастера. Он двигался плавно и в какой-то степени красиво, как брошенное в поток весеннего ветра перо, как парящая в небе птица или как кувшинка, плывущая по водной глади. И в то же время звериным клыком сверкал его меч. На очередной выпад алебарды он отвечал простым, легким полушагом. Уходя в последний момент от смертельной и всесокрушающей черной волны, он делал лишь один взмах мечом, и очередные алые вишенки падали на землю. «Сразись со мной!» — рычал сектант. За несколько мгновений подобной схватки его руки и ноги покрылись сеткой красных царапин и порезов. По лбу катились градины пота, а руки уже не так крепко сжимали алебарду. Но и сам Хаджар, поддерживая такой темп, выглядел не лучшим образом. Когда после очередного столкновения они разошлись в разные стороны, то все заметили состояние генерала. Его тяжелое дыхание и многочисленные следы от ушибов на теле. Находясь в опасной близости от мощных ударов алебарды, он подвергался их непрямому воздействию. Да, лишь одно точное попадание, и его кости превратились бы в труху, но и без этого тело страдало в достаточной мере. «Бегаешь, как трус!» — сплюнул мастер. Хаджар вновь проигнорировал бездарную подначку. «Какой идиот будет в открытую идти на медведя с ножом, если можно вооружиться рогатиной?» Ну, кроме, разумеется, такого монстра, как Дагар. Но, как бы грубо это ни звучало, Дагар был мертв, а Хаджар все еще топтал эту бренную землю. «Закончим эти догонялки!» — мастер завел за спину алебарду. Он приложил к подбородку выставленные ребром указательный и средний пальцы. Что-то прошептав, он начал с бешеной скоростью крутить вокруг себя алебарду. И в какой-то момент от черного вихря, образованного оружием, выплыли две тени. Они все уплотнялись и уплотнялись, пока на земле стоял уже не один мастер, а три. С той лишь разницей, что два, вставших по краям, выглядели как сгустки черного дыма. Достаточно плотного, чтобы лишить противника жизни, но все же тумана. Ветер буквально выдергивал из них целые куски, которые, впрочем, тут же отрастали обратно, будто дым от костра или пар от кипящей воды. С ревом потерявшего всякий разум раненого слона, теперь уже сам мастер рванул в атаку. От его шагов дрожала земля, а от вида двух черных фигур — сердца окружающих людей. Хаджар же стоял, не двигаясь. Он, вновь приняв нижнюю стойку, убрал клинок обратно в ножны и положил ладонь на рукоять меча. Он был как ветер. В какой-то момент быстрый и неуловимый, а в следующий — жестокий и сметающий все на своем пути. Сверкнуло лезвие, раздался громкий хлопок. Звук обнажаемого меча долетел до окружающих с легким опозданием. Длинный, тонкий, будто бы пронзающий само пространство луч сорвался с кончика клинка.